Глава 21. Ступени церкви Святого Рока. Когда Морган присоединился к секционерам и оказался напротив генерала Карто, который на сей раз приветствовал его, обнажив шпагу, Бонапарт обернулся к нему и сказал: «Ты правильно сделал, генерал, что, несмотря на отданный мной приказ, оставил новый мост. Ты не смог бы с 300 солдат противостоять 34 000, но здесь у тебя более 1000 человек, здесь фермопилы конвента, и тебе предстоит скорее погибнуть вместе с 1000 твоих солдат, чем отступить хотя бы на шаг. Пойдемте, Барас». Барас отдал честь генералу Карто и последовал за Бонапартом, словно уже привык подчиняться его приказам. Следуя вдоль набережной, молодой генерал приказал установить на огневой позиции чуть пониже балкона Карла IX еще 2 пушки для обстрела одной из сторон набережной Конти. Затем, продолжая идти вдоль набережной, он вернулся во двор Лувра с площади Карусель. Выйдя по разводному мосту, расположенному на краю сада Тюильри, он миновал площадь Революции, где располагался значительный резерв солдат и артиллерии, прошел вдоль террасы Фиянов, Вандомской площади, тупика Дофина и улицы Сент-Оноре, затем снова прошел через Лувр и вернулся по площади Карусель. Лишь только Бонапарт и Барас вышли на площадь Карусель с набережной, к ним торжественно, как водится в осажденных городах, привели парламентера через противоположный вход, то есть через калитку, выходившую на улицу Эшель. Парламентер шел позади трубача. Когда его спросили о цели визита, он заявил, что принес предложение главнокомандующего секционеров гражданина Доникана. 2 генерала отвели парламентера в зал заседаний конвента. Когда ему сняли с глаз повязку, он угрожающим тоном предложил мир при условии, что батальон патриотов будет разоружен, а декреты Фрюктидора аннулированы. И тут конвент проявил одну из тех позорных слабостей, что случаются порой с большими собраниями. Как ни странно, эту слабость обнаружили те, в ком все надеялись найти опору. Буасси Дангла, который первого при Реале был таким же величественным и непоколебимым, как античный герой, поднялся на трибуну и предложил не соглашаться на требования Доникана, но провести с ним переговоры, и тогда можно будет прийти к соглашению. Другой депутат предложил разоружить всех патриотов 89 года, чье поведение во время революции якобы заслуживало осуждения. Наконец, что было еще хуже, третий депутат предложил поверить в искренность секций. Ланжуине, столь решительно боровшийся с якобинцами, человек, который решился выступить против сентябрьской бойни, испугался и полагал, что следует принять требования добрых граждан. Этими добрыми гражданами были секционеры. А один депутат, превзойдя всех, воскликнул: «Я слышал, что в батальон патриотов 89 года проникли убийцы. Я требую, чтобы их уничтожили». И тут Шинье устремляется на трибуну. Поэт возвышается над всеми этими людьми и поднимает голову, воодушевленный на сей раз не музой театра, а духом отчизны. «По правде говоря, — сказал он, — я изумлен тем, что кто-то смеет говорить вам о требованиях взбунтовавшихся секций. У конвента нет выбора — победа или смерть. Когда конвент победит, он сумеет отличить одураченных людей от преступников. Здесь говорят об убийцах, эти убийцы среди мятежников». Ланжуине поднимается на трибуну со словами: «Отсюда недалеко до гражданской войны». 20 голосов отвечают ему хором: «Ты сам виновник гражданской войны!» Ланжуине пытается возразить. Крики «Долой! Долой!» слышатся со всех сторон. Все видели, как только что генералу Бонапарту доставили несколько связок оружия. «Для кого это оружие?» — кричит чей-то голос. «Для конвента, если он этого достоин!» — отвечает Бонапарт. Воодушевление молодого генерала передается всем. «Оружие! Дайте нам оружие!» — кричат члены конвента. «Мы погибнем в бою!» Конвент, проявивший минутную слабость, воспрянул духом. Его жизнь все еще находится под угрозой, но честь спасена. Воспользовавшись порывом воодушевления, который он вдохнул в сердца, Бонапарт приказывает вручить каждому депутату по ружью и пачке патронов. Барас восклицает: «Мы погибнем на улицах, защищая конвент. Вы же, если потребуется, погибнете здесь, защищая свободу». Шенье, ставший героем заседания, снова выходит на трибуну и с пафосом, не лишенным величия, восклицает, воздев руки к небу: «О ты, что в течение 6 лет среди жесточайших бурь вел корабль революции сквозь рифы всяческих партий! Ты, благодаря кому мы с правительством без правителей, с войсками без генералов, солдатами без жалования победили Европу! Ты, дух свободы, позаботься о нас, твоих последних защитниках!» В тот же миг прогремели первые выстрелы, как будто пожелания Шенье исполнились. Все депутаты схватили ружья и, стоя на своих местах, принялись заряжать их. То был торжественный миг, когда слышалось лишь шуршание шомполов в ружейных стволах. С самого утра республиканцы, которых осыпали грубейшими оскорблениями и даже время от времени подстрекали одиночными выстрелами, с героическим терпением выполняли приказ, запрещавший открывать огонь. Однако, когда их обстреляли из захваченного секционерами двора и стало видно, что один из них убит, а несколько раненых едва держатся на ногах и призывают к возмездию, они ответили дружным залпом. При звуке первых выстрелов Бонапарт бросился во двор Тюильри. «Кто открыл огонь?» — вскричал он. «Секционеры!» — послышалось со всех сторон. «Значит, все в порядке», — сказал он. «Наши мундиры обогрятся кровью французов не по моей вине». Он прислушивается. Ему кажется, что самая жаркая перестрелка идет возле церкви Святого Рока. Пустив лошадь вскачь, он подъезжает к монастырю Фиянов, где недавно приказал установить 2 пушки на огневой позиции, забирает их и направляется в конец улицы Дофина. Улица Дофина становится сущим пеклом. Республиканцы удерживают ее и обороняются, но секционеры осыпают их градом выстрелов из окон домов и со ступенек церкви Святого Рука, расположившись на них полукругом. И тут появляется Бонапарт, следующий за 2 орудиями во главе батальона 89-го года. Он приказывает 2 командирам повернуть назад и под огнем противника пробиться на улицу Сент-Оноре справа и слева. Командиры совершают этот маневр вместе со своими солдатами, начинают обстреливать улицу со стороны Пале-Рояля и Вандомской площади и в тот же миг слышат, как мимо них проносится огненный смерч. То были 2 пушки генерала Бонапарта, которые одновременно начали стрелять, осыпая картечью ступени церкви Святого Рока, заливая их кровью и устилая трупами.